Продолжение путешествия маленького пилигрима. Вторая сторона, глава 18. Золотой якорь. Лекарство, которое опытность приготовил, было очень сильное. Но Матфей был слишком слабым, чтобы реагировать на то, что ему говорили. Долгое время ни доктор, ни Христиана не могли убедить его принять хотя бы чуть-чуть. Но в конце концов, после больших усилий, они все же заставили его принять. И после этого много часов он все еще был в жестоких страданиях от боли. И только к вечеру ему стало немножко лучше, и он забылся глубоким сном. На следующий день он даже немножко вставал, но его болезнь настолько истощила его, что он не мог идти, не опираясь на палку. Все ему сочувствовали, и сердце Христианы переполнялось благодарностью царю за его жизнь. «Я бы хотела всегда иметь при себе это лекарство», — сказала она, и опытность с одобрением приготовил для нее и рассказал ей, где и как им пользоваться. Во всяком случае, оно очень помогло Матфею, ведь он страдал так сильно, что теперь готов был слушать все советы своей сестры. Теперь он не думал, что он слишком взрослый, чтобы слушать благоразумие, и как Иосиф с Иаковом стал приходить к ней на уроки. Он спрашивал ее обо всем, что было ему непонятным. Время проходило очень приятно, и к концу месяца Иосиф напомнил Христиане, что она хотела, чтобы Великодушный провожал их до небесного города. «Нам было так хорошо с ним. Он очень смелый», — сказал маленький мальчик. «Как же мы можем узнать, пустит ли его истолкователь или нет?» «Я думаю, что надо написать письмо», — сказала Христиана. И в этот же день она написала письмо и передала его наблюдателю, который послал Нарочного в дом истолкователя. К вечеру Нарочный вернулся и сказал, что истолкователь прочитал письмо и пошлет Великодушного, чтобы он мог проводить детей дальше. Благоразумие ее сестры опечалились от того, что им предстоит расстаться, и в эти последние дни они постарались показать детям все сокровища, которыми так славился прекрасный дворец. Между многими другими вещами Христиана заметила маленький золотой якорь. «Ты можешь взять его себе, если он тебе понравится», — сказала благочестие. «Ты можешь носить его всегда, и когда посмотришь на него, не забудь о его значении». «А что он обозначает?» — спросила милость. «Знаете ли вы значение настоящего якоря? Если якорь держится крепко, то моряки не боятся, как бы сильно море ни бушевало. Якорь держит судно в безопасности, хотя волны могут биться, и ветер выть и рвать вокруг него. Точно так же, если ты любишь царя, то надежда, что он поможет тебе, сохранит твое сердце от отчаяния. И хотя ты будешь и в величайших опасностях, ты никогда не будешь бояться». Якорь висел на тоненькой цепочке, и Христиана одела его на шею, говоря: «Я так рада иметь его, потому что он поможет всем нам вспомнить все, чему вы нас учили». Пока они разговаривали, кто-то постучал в ворота, и через некоторое время наблюдатель позвонил в колокольчик и сообщил, что прибыл Великодушный. Как обрадовались дети, когда увидели его! Невинность бросилась к нему в объятия, и он поднял ее и закружил. Иаков с Иосифом обняли его с двух сторон. «Я принес вам от моего хозяина подарок», — сказал он, когда дети отпустили его, и он имел возможность поговорить с Христианой. Он показал ей большую коробку сушеных фруктов. «Их легко нести, и они будут очень кстати, когда мы будем вдалеке от ближайшего жилища». Глава 19. Долина унижения. Христиана была тронута внимательностью истолкователя. Она также была благодарна благоразумию за то, что им было так хорошо в прекрасном дворце. когда пришел великодушный, было еще рано, и детям не понадобилось много времени, чтобы быть готовыми для дальнейшего путешествия. «Мы проводим вас до подножия горы», — сказала благоразумие. «Тропинка скользкая и очень опасная». Когда они вышли за ворота, Христиана попрощалась с наблюдателем и спросила, не проходили ли какие-нибудь пилигримы, пока они были в доме. Наблюдатель сказал, что нет, но ночь перед этой один человек отдыхал в его сторожке и рассказывал ему о пилигримах, на которых напали слуги злого принца и обобрали их. «Но вам не нужно бояться», — сказал он, — «потому что солдаты нашего царя узнали об этом и догнали разбойников. Теперь они в тюрьме». Христиана и Милость побледнели, когда услышали про разбойников. Но Матфей тронул сестру за руку и шепнул: «Не бойся, Христиана, ведь с нами великодушный идет». Итак, маленькая группка отправилась и стала спускаться вниз по тропинке, которая вела в долину унижения. Было очень скользко, но благочестие несла невинность, а благоразумие взяла за руки обеих мальчиков. Великодушный шел вместе с Христианой, а за ними Матфей с Милостью. В конце концов, они благополучно дошли до долины, и благочестие сказала: «В этой самой долине христианин сражался с Я. Но если этот гордец выйдет и вам навстречу, то вы не бойтесь. Великодушный обязательно позаботится о вас, и сам царь всегда готов помочь вам». После этого совета сестры вернулись в свой дворец, а дети последовали за своим проводником через долину. Место было прекрасное, и время было такое, когда цветут лилии. Они цвели повсюду и наполняли воздух чудным ароматом. «Мне кажется, — сказала Христиана, — что злой принц и его слуги никогда не приходят сюда. Вокруг так все мирно». «Это любимая долина нашего царевича, — ответил великодушный. — Было время, когда он жил здесь. Но ты не должна думать, что можешь найти такое место, где не появляется злой принц и его слуги. Это место только в царской стране». Неожиданно невидность радостно захлопала в ладошки. Неподалеку от тропинки, по которой они шли, паслись овечки. Несколько ягнят резвились в траве, прыгая и кувыркаясь рядом со своими мамами. Пас их небольшой мальчик. Он был в лесочке, откуда ему не было видно пилигримов, хотя его они хорошо видели. Он напевал веселую песенку. «Он бедный, — сказал великодушный, — но счастливый. Он очень добросовестно выполняет свою работу, и его мама довольна им». Глава 20. Темная долина. «А в каком ином месте я встретил христианина? — спросил Иаков. — Не могли бы вы нам показать?» «Мы скоро подойдем к этому месту», — ответил великодушный. «Я часто встречаю пилигримов в этой части долины. Она называется Зелень Забвения». «Почему?» — спросила Милость. «Потому что после отдыха в прекрасном дворце и путешествия по этой красивой долине они забывают, что царский путь не всегда легкий и гладкий. Они начинают думать, что все опасности уже позади». «И христианин тоже забыл?» «Думаю, что да. Но вы знаете, что он очень сильно любил царя, и он не хотел позволить я убедить себя оставить это путешествие». Через некоторое время они подошли к месту, где происходила битва, и великодушный опять рассказал им всю историю сначала. Мальчики любили слушать о подвигах маленького христианина и как прекрасно царь помог ему победить врага. Великодушный показал им большой камень, на котором отдыхал маленький израненный воин после битвы. Он рассказал им о необыкновенном сне, который так утешил их смелого друга. Маленькие пилигримы приближались к темной долине. Помните, христианин должен был проходить темной ночью через это ужасное место. Теперь же было немного за полдень. И великодушный надеялся, что он благополучно переведет детей через худшее место до наступления темноты. В темной долине обычно было очень мрачно, потому что каменные глыбы высоко были нагромождены и наклонялись друг к другу, поэтому солнце никогда не проникало внутрь и не могло осветить тропинки внизу. Великодушный внимательно посмотрел на детей, старавшихся держаться поближе к нему. Милость крепко держалась за руку Христианы, и губы ее дрожали. Но Христиана тихонько показала ей на якорь, который она носила на груди, хотя лицо у самой тоже было бледное. Великодушный знал, что они обе думали о царе, и последуют за ним, не колеблясь, через все преграды и долины. Яков с Иосифом сильно боялись. Незнакомые звуки между камней и полумрак приводил их в ужас, и они страшились этого даже больше, чем узкий путь, ведущий впереди. Матфей заставил их идти впереди себя и старался изо всех сил ободрить их. «Следуйте за мной осторожно», — сказал великодушный, — «и не дрожите, а не то можете оступиться. Помните, что ангелы-хранители вокруг нас, хотя вы их и не видите. И если вы доверяете царю, то злой принц и его слуги не могут причинить вам никакого вреда». Бедный маленький Иаков не успел еще пройти и части пути, как его нога неожиданно подвернулась, и он бы упал, если бы Матфей не подхватил его сзади. Великодушный обернулся и, присев, посадил ребенка к себе на колено. Христиана с беспокойством посмотрела ему в лицо. Она так боялась, что кто-нибудь может напасть на него. «Ему просто стало дурно», — сказал великодушный. «Дай ему немножко лекарства, которое опытность дал тебе, и он быстро придет в себя». Лекарство было очень неприятное, но Христиана все же уговорила мальчика проглотить. После него он открыл глаза и почувствовал себя немного лучше. «Я сильно испугался», — сказал он. «Мне показалось, что я вижу всякие жуткие вещи. Царь, наверное, рассердится на меня». «Нет», — ответил великодушный. «Он знает, как ужасна эта долина, и что ты всего-навсего маленький мальчик». Глава 21. Трудности пути. Темная долина была, конечно, ужасным местом, и даже Христиана овладела робость. Ей стали мерещиться какие-то фигуры и формы в тени. Но великодушный твердо шел вперед. За ним гуськом следовали маленькие пилигримы, пока, наконец, они достигли середины долины. Милость оглянулась, и вдруг позади увидела льва, крадущегося за ними. Лев страшно зарычал, великодушный быстро пропустил детей вперед себя и приготовился к встрече с жестоким зверем. Когда лев увидел, что его враг готов к сражению, вместо того, чтобы убежать, он изогнулся, припал к земле и больше не двинулся. В скорости после этого великодушный вынужден был остановиться, потому что дорожка, по которой они шли, была разбита, а перед ними был глубокий ров. Он не знал, каким образом переправить детей через этот ров, хотя Матфей и мог бы перепрыгнуть его, но девочки и маленькие мальчики были не в состоянии этого сделать. И в тот самый момент, когда он размышлял над этим, их окутала такая густая мгла, что они не стали видеть даже друг друга. «Какой ужас!» — воскликнула Христиана. «Что теперь делать?» «Только молиться», — ответил великодушный. «Он никогда не забудет нас. Надеюсь, что ров не настоящий. Злой принц имеет силу в этой долине расставлять опасности, чтобы мы подумали, что они непреодолимые, хотя на самом деле их нет. Теперь нам просто необходимо спокойно стоять на месте, пока рассеется мгла. Дети послушались беспрекословно, крепко держась за руки и от сердца взывая к Царю Небес, чтобы Он провел их сам. Я думаю, что для маленького христианина было намного хуже, чем для нас, — неожиданно проговорила Христиана. Ведь он был совсем один, и ему пришлось ночью пересекать эту страшную долину. «Царь наблюдал за ним», — ответил великодушный. «Я провожал многих пилигримов по этой дороге, и иногда опасность была намного больше, чем сейчас. Но царь всегда выручал нас, и мы благополучно достигали цели». Слова великодушного успокоили маленьких пилигримов, и они терпеливо ожидали, хотя неприятные звуки и топот то приближался, то удалялся вокруг них. Все это в темноте наводило ужас, но никто не посмел приблизиться, чтобы причинить им зло. Время шло, и вот постепенно через мглу стал пробиваться свет, а потом стало достаточно ясно, что они даже могли осмотреться кругом. «Точно так, как я и предполагал», — сказал великодушный. «Пропасть-то не настоящая. Посмотрите, дорога прочная». Как обрадовались дети и с благодарностью продолжали свой путь. Некоторое расстояние долина была отравлена ядовитыми испарениями, и едва хватало воздуха для дыхания. «Это не очень приятная часть нашего путешествия», — сказала Милость. «Мне больше понравилось у узких ворот, в доме истолкователя и в прекрасном дворце». «Да», — ответил Матфей, — «но представь, насколько было бы хуже, если бы пришлось жить здесь всегда. Если бы мы остались служить злому принцу, то это бы была наша участь. Возможно, царь желает, чтобы мы прошли через такие ужасные места, чтобы мы научились больше заботиться о том, чтобы быть вечно с ним в небесном городе». «Ты прав», — ответил великодушный. «А скоро ли мы увидим конец этой долины?» — спросил Иосиф, так как он почувствовал сильную усталость и головокружение от долгой ходьбы по узкой тропинке. «Мы почти пришли», — ответил великодушный. «Но сейчас вам нужно быть особенно осторожными, потому что мы подходим к ловушкам». Глава 22. Конец долины. Помните, как переживал христианин, когда обнаружил, что конец темной долины весь оцеплен ловушками, ловко расставленными во всех направлениях, чтобы только поймать пилигримов? Великодушный медленно вел свою группу, но им все равно было очень тяжело пройти, чтобы не упасть и не запутаться ногами в какой-нибудь из них. Вдруг они увидели тело мертвого человека, лежащего на обочине. «Его звали Невнимательный», — сказал великодушный, «и он воображал, что может самостоятельно пройти здесь без царской помощи. Но когда он поторопился, ноги его запутались в ловушке, и он упал, а его компаньон, которого звали Небрежный Проводник, не смог его освободить». «И Небрежный Проводник убежал?» — спросила Милость. «Да, но он очень опечалился, что оставил своего друга во власти злого принца. Вы, конечно же, помните, что как раз в конце долины христианин проходил мимо пещеры двух старых великанов. Они оба умерли, а в их пещере поселился совсем молодой великан, которого зовут Вредитель. Он знал великодушного и ужасно ненавидел его, и всячески старался помешать ему, когда он вел царских пилигримов через долину. По мере того, как великодушный приближался к пещере, Вредитель, увидев пилигримов, закричал: «Сколько раз я запрещал тебе этим заниматься!» «Заниматься чем?» — спросил великодушный. «Ты знаешь, о чем я говорю?» — со злостью ответил великан. Но сейчас я прекращу это!» И, прихватив с собой дубинку, он стал быстро спускаться по каменистому склону к царскому пути. «Мы не начнем драться», — ответил великодушный спокойно, — «до тех пор, пока ты не объяснишь причины твоего нападения». «Ты вор!» — закричал великан. «Ты уводишь маленьких детей из городов моего господина и ведешь их в незнакомую страну! Никто не знает, что с ними там будет!» «Я служитель царя», — ответил великодушный. «Я не вор. Мой господин повелел мне благополучно привести детей домой к нему. И если ты хочешь драться со мной только потому, что я повинуюсь ему, я готов». Когда великан услышал эти слова, он неожиданно бросился на воина и нанес ему страшный удар своей дубинкой. Великодушный упал на колени. Бедные маленькие пилигримы в ужасе закричали, и так как думали, что их верный проводник убит. Но великодушный быстро вскочил и вонзил свой меч в руку гиганта. После этого началась жестокая схватка, за которой, затаив дыхание, наблюдали дети. Хотя они и сознавали, что великодушный сильный и доверяется царю, однако они видели, что великан был молодой и очень сильный. Они очень боялись, что победа будет за великаном. В конце концов, великан утомился и не хотел больше сражаться, однако же и не пропускал путников пройти. Он присел на обочину отдохнуть. А великодушный отвернулся и стал взывать к царю, чтобы укрепил его, и он мог бы одержать победу. Маленькие пилигримы также молились. Вредитель увидел, что они делали, и, думаю, что испугался, потому что он знал, что царь слышит молитвы своих слуг, и даже маленькие дети с его помощью иногда преодолевали великанов. Однако он решил драться еще более отчаянно, чем раньше, и надеялся убить великодушного. Если он свяжет маленьких пилигримов и доставит их обратно злому принцу, то получит большую награду. Глава 23. Великодушный побеждает великана. Царь не оставил великодушного в беде. Когда битва возобновилась, царский воин почувствовал, что сила его и смелость прибавляются с каждой минутой, и через некоторое время он поверг великана на землю. Зловещий завопил о милости, и великодушный позволил ему подняться. Но едва он встал на ноги, как нанес молодому человеку жестокий удар своей дубинкой. Удар пришелся великодушному по голове, и если бы не надежный шлем, то он бы погиб. После этого зловещий растерялся. Великодушный нанес ему глубокую рану в бок. Великан почувствовал, что теряет сознание, и выпустил дубинку из рук. Так закончилась битва. Через мгновение великодушный стоял на тропе, а великан мертвый лежал у его ног. Дети были полны радости, хотя они были в ужасе от драки. Они знали, что великан был одним из царских врагов, и великодушный был прав, что убил его. Недалеко от пещеры, в которой он жил, лежало много больших камней. Ребята взобрались на скалу и скатили несколько камней вниз к дороге, а затем соорудили из них памятник, на который положили голову великана, чтобы пилигримы, выходя из темной долины, могли видеть его и знали, что их враг мертв. Недалеко от пещеры был небольшой зеленый холм, возвышающийся над равниной. С него христианин увидел верного. Когда дети подошли к нему, великодушный предложил детям присесть и отдохнуть. Он также предложил им фрукты, которые он принес из дома истолкователя. Когда они уселись на траву, христиана спросила, не поранен ли он. «Несерьезно», — ответил он, — «у меня очень хорошие доспехи. Я получил только несколько порезов и синяков, но они скоро заживут». «А ты испугался, когда великан ударил тебя дубинкой?» — — опять спросила Христиана. — Да, но я знал, что царь обязательно поможет мне. Царевич тоже получал очень много ран, но он всегда был победителем. Он также никогда не позволит, чтобы его слуги потерпели поражение, если они верны ему. Был поздний вечер, и хотя было лето, свет постепенно начинал угасать, поэтому маленьким пилигримам пришлось поторопиться в своем путешествии. Множество дубов росло на равнине, и некоторые из них росли очень близко к царскому пути. Дети быстро шли по тропинке, и вдруг они увидели пожилого человека, сидящего на земле под дубом. Вещи свои он держал в руке, глаза его были сомкнуты, и он, казалось, спал. — Он одет, как пилигрим! — прошептал Матфей. — Да, — ответил великодушный, — он пилигрим, но мы не должны оставить его здесь спящим. Он тронул мужчину за плечо, чтобы разбудить. И бедный старый пилигрим подскочил весь дрожа, думая, что враги стараются схватить его. — Что? Что такое? — закричал он. — Кто вы? Глава 24. Господин честный. Великодушный, видя, что испугал старца, смутился. — Не бойтесь нас, — сказал он, — мы ваши друзья. Но пилигрим не верил. Он подозрительно посмотрел на великодушного Матфея и опять повторил свой вопрос, кто они. — Меня зовут Великодушный, — ответил молодой человек. — Я провожаю этих детей в небесный город. Тут старец улыбнулся, потому что имя Великодушного было ему уже знакомо. — Я испугался, думал, что вы разбойники, — сказал он. — Но теперь я вижу, что вы являетесь царскими слугами. — А что бы ты делал, если бы мы оказались разбойниками? — спросил Великодушный, потому что странник совсем не был способен защищаться. — Я сознаю, что я просто-напросто слабый человек, — ответил он, — но я бы дрался. — Да, я бы дрался до последнего дыхания, и думаю, чтобы вы, смелые молодые люди, не могли бы меня победить. — Ты говоришь, как настоящий пилигрим, — сказал Великодушный. «Не скажешь ли ты нам свое имя?» Старец стряхнул головой. «О, не обращайте внимания на мое имя. Я простой бедный человек и жил в небольшом местечке, которое называется Глупость. Оно находится приблизительно в 4 километрах от города разрушения». «Так это вы, господин честный!» — воскликнула Христиана, пожимая его руку. «Да», — смущенно ответил старец, — «мое имя Честный». Но только по милости царя я могу соответствовать ему. Как вы узнали обо мне? — Я слышал, как мой царевич говорил о вас, — ответил великодушный. При этих словах лицо старого пилигрима расправилось в довольной улыбке. Он любил царевича всем своим существом. Как и большинство хороших людей, господин честный любил детей, и скоро он подружился с маленькими пилигримами. Он им также очень понравился. Лицо его было добродушным, и Христиана с милостью считали, что его длинные белые волосы были очень красивыми. Маленькая невинность только и ждала, когда же он возьмет ее на руки и поцелует. Спускались сумерки, и, продолжая свое путешествие, великодушный расспрашивал честного о его путешествии. Неожиданно он спросил, не знает ли господин честный их старого друга Боязливого. — Да, конечно, — ответил пожилой человек, — я часто вспоминаю его, так как мы долгое время жили по соседству. Достиг ли он небесного города? — Мой господин послал меня проводить его от моего дома, — ответил великодушный. Он был очень странным, хотя и любил царя всем сердцем. Он думал, что его вернут от ворот небесного города. Он думал, что он слишком слабый и бедный для царя, чтобы он обратил на него внимание, и что он не получит помощи, как получали другие пилигримы. Нам рассказывали, что много дней он простоял в нерешительности возле топи уныния, потому что был уверен, что утонет в ней. Многие предлагали ему помощь, чтобы перевести его, но он только плакал. И хотя видел, как все переходили благополучно, боялся рискнуть. «Но он все-таки перешел?» — спросила милость. «Да, конечно, после долгого-долгого времени. В одно прекрасное утро он осмелился, и когда достиг твердой почвы за болотом, он едва мог поверить, что опасность уже миновала. Зато возле узких ворот он вел себя точно так же. Он не мог даже подумать, что его примут, и поэтому не стучал. Другие пилигримы подходили к воротам, и доброжелатель впускал их, но боязливый всегда отступал назад, так что привратник никогда его не видел. Однажды доброжелатель открыл ворота и, никого не увидев, решил выйти в поле. Бедный боязливый лежал на земле, весь дрожа. Доброжелатель подошел, приподнял его и заговорил с ним очень ласково. «Ох, он очень приятный», — сказала милость, вспомнив, как она была такая же робкая до того, как вступила на царский путь. «Доброжелатель — очень хороший друг для каждого», — сказал господин честный. «Но расскажи мне, как же боязливый шел дальше? Я знаю хорошо, что он был очень странным». Глава 25. Путешествие боязливого. Итак, скоро все узнали о том, что случилось с боязливым. Доброжелатель написал письмо к истолкователю с просьбой, чтобы тот послал проводника с несчастным пилигримом от его дома до небесного города. Но боязливый провел несколько дней и ночей возле дома истолкователя, не решаясь дать о себе знать. Случилось так, что однажды утром истолкователь выглянул в окно и увидел несчастного. Он быстренько вышел на улицу, чтобы поговорить с ним. Боязливый замерз и ослабел без пищи, но он принес с собой письмо. После долгих уговоров он решился все же зайти в дом. «И ты был с ним все время с этого момента?» — спросил честный. «Да, он так обрадовался, когда мы подошли ко кресту, но почти не обратил внимания на гору затруднений или львов. Он не боялся таких встреч. Единственное, чего он боялся, что царь не посчитает его подходящим или достойным быть пилигримом. В прекрасном дворце он чувствовал себя великолепно. Он не старался быть в семье или с гостями, но с удовольствием прислушивался к их разговорам. В комнате была большая перегородка, и он обычно садился за ней, откуда его никто не видел, и слушал все, о чем они рассуждали. Много времени провели мы в долине унижения, так как мой господин предупредил меня не торопить его. Боязливому так нравилась тихая, спокойная красота, казалось, что он не мог расстаться с травкой и цветами. А как он прошел через темную долину? Я боялся, что для него будет это очень трудно, да оно и на самом деле так и было. Но царь позаботился о том, чтобы защитить его от многих трудностей, которые постигают других пилигримов. Я никогда больше не видел эту долину такой светлой и тихой, как в тот раз. На ярмарке суеты он разгневался, видя столько зла вокруг. Он был там смелее, чем где бы то ни было в другом месте, и готов был сражаться с врагами царя на каждом углу. Однако мы прошли через город, не потерпев никакого вреда. И через несколько дней пути мы подошли к реке. Как он себя чувствовал, когда увидел ворота небесного города? Здесь он опять оробел. Он долго ходил вдоль берега, смотрел на сияющие стены по другую сторону реки и плакал, что он никогда не будет принят там. Он был уверен, что утонет и потеряется навсегда. Но когда к нему принесли приглашение, я подошел посмотреть, как он будет переходить. И знаете, вода была такой мелкой, что он прошел без всякого труда. Я видел, как встретили его ангелы, и дальше я уже ничего не видел. Господин Честный был очень рад услышать о своем старом друге и что он благополучно дошел до небесного города. Когда же Великодушный закончил свою историю, Христиана сказала: «Я думала, что другие пилигримы не боятся того, что царь их не примет. Я чувствую себя точно так же довольно часто». «Я тоже», — задумчиво произнесла Милость. «И я тоже», — сказал Матфей. «Царь, наверное, будет огорчен из-за этого». «Нет», — ответил великодушный, — «он не будет огорчен. Я думаю, что все хорошие пилигримы иногда чувствуют себя недостойными». «Если они удовлетворены собой», — сказал честный, — «то сразу же видно, что они не настоящие слуги царя. Однажды мне пришлось путешествовать некоторое время с таким пилигримом. Его звали Алчный, и он никогда не задумывался о том, чтобы быть угодным царю. Он думал, что ему необходимо идти по этому пути до небесного города, и все, и там его беспрекословно примут». Пока господин честный рассказывал об этом неразумном пилигриме, ибо их обогнал человек, который сказал на ходу великодушному: «Будьте осторожны, потому что в этой долине в эту ночь находятся разбойники». Великодушный был благодарен предупреждению, и они с Матфеем стали внимательно оглядываться, продолжая свой путь. Но в эту ночь они никого не встретили. Вероятно, враги услышали о великодушном и не решались нападать. Глава 26. Дом Гайя. Невинность, положив свою головку на плечо сестры, незаметно задремала, а мальчики после долгого утомительного пути стали раздражительными. Солнце село, и на небе появились первые звездочки. Но Христиана и мысли не допускала о том, чтобы ночевать на улице. Она спросила великодушного, не знает ли он поблизости дома, в котором они могли бы переночевать. «Здесь недалеко живет мой друг», — сказал честный. «Его зовут Гай. Его дом расположен как раз возле царского пути. Мы его скоро увидим. Я уверен, что там мы обязательно найдем ночлег». Гай охотно принял группу усталых пилигримов. Он всегда держал несколько комнат готовыми для путешественников. Слуги его также были очень приятными. Они считали за честь принять и послужить царским пилигримам. Пока повар приготавливал ужин, Гай проводил их в свою гостиную, где они с удовольствием сели, чтобы отдохнуть. Ему так хотелось поговорить со своим старым другом честным и с великодушным. Дети сидели тихонечко и слушали, и были так рады всему, и отдыху, и беседе. Вошла служанка и постелила скатерть на стол, затем расставила тарелки, положила хлеб. Вскоре ужин был на столе, и голодные путешественники были очень обрадованы и благодарны за аппетитное кушанье. Мясо, картошка, молоко, масло, мед и ваза с крупными розовыми яблоками. Когда Матфей глянул на фрукты, он вдруг покраснел, вспомнив отравленные яблоки, которые причинили ему столько вреда и страданий во время пребывания в прекрасном дворце. «А их можно есть?» — спросил он. «О, конечно!» — ответил Гай. «Это полезные фрукты!» Тогда Матфей рассказал ему, почему он боялся. «Но те яблоки были ядовитые, — сказал Гай, — а эти из царского фруктового сада, и они никому не причиняют никакого вреда». После ужина Гай предложил мальчикам орешки, и пока они их кололи и ели, он пошел поговорить с великодушным. Наконец, Христиана решила, что малышам пора бы идти спать. Она и сама чувствовала себя очень усталой. Гай показал ей приготовленные комнаты, одну для нее и Милости, а другую для мальчиков. Не прошло и нескольких минут, как они все крепко уснули. Что же касается господина честного, то он был настолько рад опять встретиться со своим старым другом, что готов был всю ночь просидеть возле камина и разговаривать с ним. Великодушный также сидел с ними, пока не стало светать. Встали слуги и стали приводить дом в порядок. Пока все завтракали, Гай рассказал своим гостям о великане, которого имя было Убийца. который поселился среди холмов приблизительно за милю от его дома. «Он очень сильный и жестокий», — сказал Гай. «Но если вы пойдете со мной на борьбу с ним, то я уверен, что царь даст нам победу и укрепит нас». Итак, Христиана, милость и дети были оставлены дома. А Гай, великодушный, и Матфей отправились навстречу с великаном. Господин Честный также пошел с ними. Он хотя и был уже в преклонных летах, но не боялся и хотел видеть, как царский враг обратится в бегство. Случилось так, что за день до этого великан схватил бедного пилигрима по имени Слабоумный. И Гай со своими спутниками как раз оказался в тот момент, когда он собирался его убить. Великану пришлось оставить свое занятие и выйти из пещеры, чтобы защищаться, так как пришельцы застигли его врасплох. Слабоумный все еще лежал в темноте, и когда услышал голоса, то очень обрадовался, потому что был уверен, что царь обязательно пошлет кого-нибудь спасти его. Битва продолжалась целый час, но в конце концов убийца был побежден. И Гай пошел осмотреть, не спрятаны ли какие-либо пленники в его пещере. Вскоре он наткнулся на Слабоумного, взял его, и они привели его домой. И когда он поел, немного отдохнул, то наконец-то был в состоянии рассказать свою страшную историю. Глава 27. Слабоумный и останавливающийся. Слабоумный никогда не отличался выносливостью, и казалось, что он совсем не подходит для долгого путешествия. «Но, — сказал он, — я решил, что обязательно найду царский город, и хотя я и слаб, чтобы идти все путешествие, я буду ползти на четвереньках, потому что все относились ко мне очень хорошо, и до сих пор я шел благополучно. Я не мог забраться на гору затруднений. Тогда истолкователь послал ко мне слугу, который нес меня на спине до самого верха. Это самое худшее, что случилось со мной. Но когда я лежал в пещере прошлую ночь, я взывал к царю и был уверен, что он освободит меня. И, как видите, я спасен. У Гая была дочь по имени Фиби. Она очень хотела пойти в небесный город. И отец подумал, что ей будет приятно идти вместе с Христианой и милостью. Итак, они задержались на несколько дней, пока она готовилась к путешествию. В последний день Гай приготовил для них прощальный пир. Когда же все было готово, и они отправлялись дальше, великодушный спросил, сколько они должны заплатить за свое пребывание. Но Гай только улыбнулся и не взял ничего. Он сказал, что любит царя, и ради него его дом всегда открыт для всякого, кто пожелает найти в нем приют. Когда дети прощались, великодушный увидел, что слабоумный робко стоял в дверях. «А ты разве с нами не идешь?» — спросил великодушный. «Царь будет очень рад, если мы поможем тебе в пути». Слабоумный весь съежился, тряхнул головой и сказал: «И я боюсь, что буду мешать вам. Вы все сильные и шустрые, а я такой слабый, и я не такой веселый, как эти дети, и они будут чувствовать себя совсем неудобно от моего тупого вида». «Ой, ну что вы говорите!» — воскликнула Христиана. «Пойдемте с нами, и мы развеселим вас и поможем, если вам нужно будет». «Да», — подтвердил великодушный, — «ведь не совсем разумно будет тебе идти одному. Нам будет грустно, если мы оставим тебя позади одного». Слезы навернулись на глазах бедного человека, но он никак не мог решиться пойти с великодушным, потому что он очень боялся быть помехой для маленьких пилигримов. Однако, пока они все стояли на проходе, послышались приближающиеся шаги. И скоро все увидели еще одного пилигрима. Звали его Останавливающийся. Это был молодой парень, но хромой, и поэтому ему приходилось передвигаться при помощи костылей. Когда слабоумный увидел его, он удивленно воскликнул: «О, как ты сюда добрался?» Потому что он знал его раньше. Молодой человек улыбнулся, протягивая руки. «А как ты сюда пришел?» — в свою очередь спросил он. «Я думаю, что мы оба направляемся в одно место». «Ты хромой, а я слабый», — ответил слабоумный. «Но царь не прогонит нас от своего города. Я только что стоял и мечтал о попутчике. И никто другой не сможет быть лучше, чем ты». «Но я буду только рад пойти с тобой», — ответил останавливающийся. Затем великодушный и честный стали с ним разговаривать, и очень скоро все проблемы были разрешены. «Мы не можем идти быстро», — сказал великодушный, «но если вы не сможете идти наравне с нами, мы всегда сможем вас подождать». Итак, группа путешественников отправилась в дальнейший путь. Первыми шли господин Честный с Великодушным, за ними следовали Матфей со своими маленькими братиками, потом Христиана, Милость, Фиби, и маленькая Невинность замыкала шествие, а замыкали шествие слабоумные и останавливающиеся. «Я уверен, что мы сможем помочь друг другу», — сказал останавливающийся, «а когда ты очень устанешь, я могу занять тебе один из моих костылей». Продолжение слушайте на кассете номер 6.